Глава 16. Медведев не дурак, он явно готовился показать силу, так что бойцы были наготове. Я прошелся по всему западу, ныряя в тени. Люди Ярослава по большей части жили по-военному, в казармах. Этакая поддержка молодых бойцов, которым не по карману нормальное жилье. Остальные побогаче. Конечно, жили в квартирах или даже особняках. Но с этим придется разбираться по-другому. «Саня, ты где?» Сообщение пришло на телефон от Коляна. Уже подходило время выступать. «Я встречу вас на месте. Следуйте плану». Превентивная атака Востока была расписана по минутам. Парни отобрали 300 бойцов, достаточно опытных и лояльных, чтобы держать язык за зубами. Но, что самое удивительное, среди них оказались бывшие вильнёвские гвардейцы. Ну, это они себя так называли. Гвардейцами. Они остались на Востоке скорее из гордости, потому что не хотели отдавать обжитые места. И затевали какую-то мутную историю. Но Колян их как-то приструнил. Да так, что взял с собой на вылазку. Надеюсь, он не оплошал. Сюрпризы сейчас были бы не к месту. Казарм стояло 4 здания. Все находились рядом и вмещали по 300 человек. То есть обычных бойцов у Медведевых предполагается в 4 раза больше. А еще же были люди повыше званием, посильнее. Те, кто не живет вместе со всеми. Ну и сами Медведевы. Ярослав был сильным магом. Очень. Справиться с ним без алого пламени или тьмы с хаосом даже мне было бы непросто. Егор немного слабее, но тоже не самый легкий противник. У них были еще командиры. Собственно, на каждую казарму по одному человеку. Наследники других родов, которые присоединились к клану Медведевых. Но один сейчас находился за стеной, а второй уехал из города по каким-то своим делам. Так что по-настоящему серьезных противников было всего 4. Разберемся. Тем более в суматохе, которую я собираюсь провернуть, стремительный удар элитных бойцов должен оказать решающее влияние на исход. Рядом с казармами куница выпрыгнула из источника. Затем нырнула обратно и снова показалась снаружи, но уже с недовольным котом. «Мяу!» — буркнул он, прищурив свои красные демонические глаза. За что получил осуждающий взгляд куницы, облизнулся и сделал вид, что ничего такого не делал. «Вы знаете свою задачу», — кивнул я своим демонам. И они растворились в тени. В казармах все спали, кроме дежурных, но как-то неспокойно. Видимо, знали, что утром поднимут по тревоге. Сомневаюсь, что Ярослав никак не подготовился к моему отказу. Я же направился в особняк Медведевых. У меня оставалось примерно полчаса на исполнение задуманного. Пробраться внутрь труда не составило. Барьерные заклинания стояли хорошие, но явно не были рассчитаны на высших адептов тьмы. Минуя охранников, я оказался у стены и взобрался на балкон, где недавно Ярослав угощал меня чаем. Кстати, чай был отменный. Надо будет узнать, где он его брал. Только вот до или после того, как мы их уделаем. До может не сказать, после — соврать. Дилемма, однако. Я повернулся к балконной двери, готовый потратить время на взлом заклинаний. Вот я не понимаю. Зачем устраивать столько барьеров, ставить охрану, а затем просто оставлять дверь открытой и входи кто хочешь? Так даже не интересно. На всякий случай проверил наличие сигнальных или защитных заклинаний, но активных не нашлось. Вот так вот. Хотел свежим воздухом подышать, и поборник тьмы явился в твой дом. Люди, не забывайте проверять входные двери перед сном. Или ставьте соответствующую сигнализацию, чтобы подобные мне личности не могли пробраться внутрь. Со мной это не поможет, но все же... Я нырнул внутрь, в просторное помещение, обставленное креслами, диванами и прямоугольным обеденным столом. Здесь Медведевы наверняка обедали или завтракали, наслаждаясь видом из панорамных окон. Алое пламя подсказало, что в особняке никто не спал. Хреновенько, однако. Я надеялся подкосить магию Ярослава незаметно, но теперь придется что-то... «Думаешь, он все-таки решится?» Егор шел рядом со своим братом, поднимаясь по лестнице. «Мне пришлось спрятаться. Пока не в тени, но нырну туда, если потребуется». «Не могу сказать точно», — ответил Ярослав. Братья остановились посреди комнаты и встали друг напротив друга. Он мне показался достаточно умным, чтобы согласиться, и достаточно дерзким для отказа. «Лучше бы второе», — хмыкнул Егор. «Восток уже давно бельмом на глазу. Приберем к рукам и все». «Нет, не получится. Расовые этого так просто не оставят». Егор почесал затылок, а затем протяжно зевнул. Ярослав видел это и даже мускулом не пошевелил. «Кремень!» Даже у меня челюсть потянулась зевнуть в ответ. «Да, вот было бы прямое сообщение с Востоком тогда, а может...» «На Вороновых наехать?» — догадался Ярослав. «Не сейчас. Нужно получше разузнать о них. За лето многое изменилось». «Да, и в лучшую сторону». Егор отошел и уселся на кресло, скрипнув кожаным покрытием. Святополка с Дмитрием уже нет в их клане. Перебежали к этому наглецу. Они ослабли. Ярослав взглянул на открытую дверь, нахмурился, и магия ветра захлопнула ее. «Боишься сквозняка?» — усмехнулся Егор. «Безопасность никогда не бывает лишней». «Да ладно, какой идиот к нам полезет?» «А вот это обидно было». «За идиота придется ответить». «Это со стороны может так показаться», — продолжил разговор Ярослав. «Но сейчас по факту клан Соколовых владеет и Востоком, и Югом. Не забывай, что Вороновы подчиняются им». «Хм, а интересный взгляд, однако. Я даже как-то не подумал в таком ключе. Полезно все-таки смотреть на ситуацию глазами посторонних. Нас, получается, боятся?» «Да, ты прав. Значит, Восток, но там же тоже Соколов. Причем аж трое». «Расовы помогут». «Если предложить им цену. А я не очень люблю делиться». «Лучше откусить кусок пирога, чем вообще не поесть. Нападем на юг, придется сражаться в одиночку. На восток получим помощь, все просто. Не надо рвать пасть, чтобы проглотить слишком много. Переварить не получится». Егор некоторое время раздумывал над словами брата. Снизу доносились шаги. Видимо, слуги или охрана шастали туда-сюда. Но меня волновало время. Оставалось 20 минут, а дело еще было не в проворот. «Ладно», — наконец сказал Егор. «Рассвет все расставит на свои места. Может, Соколов не станет рисковать, и все пройдет тихо и мирно. Хотя отец был бы рад, разбей мы его в пух и прах». «Кстати, слышал от него что-нибудь?» Ярослав тоже решил посидеть и вдруг пошагал прямо в мою сторону. Пришлось срочно нырять в тень. «Ага, писал, что Соколова-старшего прислали в подмогу. Недоволен жутко». «Представляю». Вдруг в тени я почувствовал, что есть один проход. Он почему-то привлек мое внимание, и я решил, что стоит проверить. Все равно медведи бы скатились в поболтушке о всякой фигне. Вынырнул я в погруженную во тьму комнате. Свет решил не включать, а поправил зрение и напустил туман тьмы, чтобы проверить помещение. Тут стояло множество защитных барьеров. На один такой я чуть и не наступил, когда вышел из тени. А помимо них повсюду были стойки с оружием и доспехами, полки с амулетами, оберегами и прочим, а также постаменты с особенными вещицами. Сокровищница. Блин, я аж заулыбался, обнажив зубы, будто ребенка забросило в закрытый магазин игрушек. Так пришлось осторожно обходить барьеры. Снимать их не стоило, чтобы потом не привлекать лишнего внимания. То, что я пробрался на территорию особняка и собираюсь устроить диверсию, можно считать военной хитростью. Но обчищать сокровищницу — это могут расценить как наглое воровство. Я огляделся, тут было множество прикольных вещиц. Доспехи Медведевых явно сделаны на высшем уровне, но все были украшены символами рода, так что использовать их не получится. Да и не хотелось, в некотором смысле я эстет. Оружие тоже мне не нужно. Даже при подробном рассмотрении мой меч оказался лучше всего, что здесь было. А вот артефакты. Мне приглянулся один оберег с клыком чернобурого медведя. Это был довольно редкий и опасный демон. Судя по символам, он был защитным и скоро отправился в мой карман. Еще кольцо из черной руды. Да еще усиленное заклинаниями. Оно не подавляло магию полностью, но скрывало ее и уменьшало. Не знаю, зачем такая штука мне нужна, но оно выглядело чертовски круто, поэтому тоже отправилось в карман. Сгребать все с полок не стоило, конечно. Пару полезных вещиц и... О, да неужели? Я заснул, и мне это приснилось. Не может быть. Среди всякого хлама, стоимостью в целое состояние, наверное, на одной из полок лежало неприметное портмоне из черной кожи. На лицевой стороне был выжжен символ одного чертовски известного и дорогого мастера, который делал пространственные сумки. Да, черт побери, я нашел самую ценную вещь, которую только мог здесь отыскать. Осторожно достал ее из кучи, обходя защиту. Зависший на лице довольной Лыби открыл портмоне. Оно разворачивалось, и по итогу длиной оказалось около полметра. Чтобы туда можно было побольше всего запихнуть, видимо. А затем взглянул в бездонную пустоту. Да это просто праздник какой-то. Портмоне привязывалось к источнику. Но времени на это сейчас не было. Я сложил его и сунул в карман. Пора уже уходить отсюда. Наверху Медведевы уже закончили болтать и разошлись по своим комнатам. Я скользнул в комнату Егора. Тот спал, посапывая на широкой мягкой кровати. Даже удивительно, как он так быстро и крепко заснул. Видимо, военная выучка от отца. Черная метка растворилась на нем без проблем. Вряд ли она сработает так же, как некогда получилось с Кириллом Болконским. Пусть и земля ему будет стекловатой. Но в критический момент сможет выручить. Рядом с кроватью стояла стойка с оружием. Какой-то шибко крутой деревянный меч, украшенный золотыми узорами заклинаний. Опасно, опасно. Вдруг Егорка упадет и поранится еще. Я заботливо спрятал игрушку под кровать и вышел из комнаты. Бедняге не так уж много времени осталось спать, так что пусть наслаждается. Так, у меня 5 минут. Быстро нырнул в комнату Ярослава. И застал его сидящим за письменным столом. Вот гад. Разве медведи не любители подрыхнуть? Он обернулся, что-то заметив, но я уже спрятался в тени. Он прищурился, вглядываясь в стену, но затем снова вернулся к... А что он там делал, кстати? Рядом стоял чайный набор. Ярослав налил в чашку немного горячего чая, вдохнул его аромат и сделал глоток. Кажется, это был другой сорт. Не тот, которым он меня угощал. От этого исходили нотки горького шоколада. И мне тут же захотелось такой же. Почему он не держал пару пачек в сокровищнице? Но я заглянул поближе, за плечо. И чуть не офигел. Ярослав, этот накачанный бородатый детина с суровым взглядом хищника, писал стихи. Вдруг он раздраженно перечеркнул неплохие, впрочем, строки, скомкал лист и выбросил его в урну. Урна была переполнена такими же комками, которые вот-вот обещали вывалиться на пол. Да он еще и тонкой душевной организации. Вот дела. Ярослав задумчиво сунул ручку в зубы и принялся ее грызть. Затем нахмурился, снова глотнул чая и черканул несколько строк. Судя по содержанию, писал он какой-то девушке. «Твои глаза цвета осени». Это он про пожелтевшие листья или слякоть? Надо быть осторожнее, чувак, поверь мне. Запах сирени, локоны цвета каштана. Ну, тут как бы понятно, о чем речь. Но формулировка так себе, мне кажется. Манишь меня, словно маяк в ночи. Главное не разбиться о скалы. Я позабыл обо всем и не могу удержаться. Тут он снова завис. Либо в голову шли конкретные действия, которые сложно завуалировать в поэзии, но опасно говорить прямо, либо... Хотя, думаю, это оно и было. Интересно, кто эта барышня? Наверняка новая стрижка, подкачанная форма и борода случились не без ее влияния. Ярослав скомкал очередной лист, шумно вздохнул и встал со стула. Похоже, поставить на нем черную метку не получится. Вряд ли он уснет до утра. Эх, любовь! Какая же ты... Сколько времени уже? Черт! Я быстро вынырнул из особняка и направился к казармам, где меня уже ждали куница с котом. Все готово? Куница кивнула и осуждающим тоном поведала мне, что кот, помимо обозначенной цели, пометил всю обувь в казармах. Мол, какой проказник. Кот с хитрой лыбой взглянул на меня. Я с хитрой лыбой взглянул на кота. Куница закатила глаза и прыгнула в тень. Вдали послышался грохот. Парни приступили к штурму и ворвались на территорию Медведевых. Пора! От казарм к тому месту, где мы стояли, тянулись 4 тонкие дорожки магического следа. Я приложил к ним ладонь, влил магию. И прогремели взрывы. Ночь осветили зеленоватые отсветы дыма. Стены казарм со стороны оружейных треснули, фасады посыпались, а в одной из них и вовсе разлетелось несколько кирпичных блоков, оставив после себя дыры. Завопили сигналы тревоги, тут же перемешавшиеся с гулом голосов, крики, команды командиров. Скоро ворвались наши парни, и всего 300 человек начали метелить 1500 бойцов Медведевых. Колян руководил процессом, пока Свят с Димоном сцепились с офицерами. А я обернулся в сторону особняка. В свете балконных окон виднелся силуэт Ярослава. Скоро к нему присоединился Егор. Младший Медведев почти сразу кинулся в бой. Все-таки он хоть и был более интеллектуалом, чем Ярослав, но выдержки и хладнокровия ему явно не хватало. «Свят!» — крикнул я кузену. Тот с удивлением обнаружил меня неподалеку. «Займись!» — указал на приближающегося Медведева. Свят кивнул и ринулся навстречу. Ну а я направился к Ярославу. Судя по его спокойному виду, он скоро взорвется от ярости. Оказавшись неподалеку, я помахал рукой. Он заметил меня издалека, я ж не прятался. Но все равно не стал спускаться, терпеливо ждал. «Ты получил мое письмо?» — спросил я, будто за спиной не разгоралась бойня. «Очень выгодно, поверь. Новый договор — прям пушка». Лицо Ярослава медленно и плавно начинало искажаться в злобе. Он с силой сжал каменные перегородки балкона, и те лопнули, обнажая арматуру. «Соколов!» — прорычал он. «Он самый! Ну так что, подпишешь? Извини, что так рано. Не спалось чего-то». Вдруг источник Ярослава вспыхнул. Он резко спрыгнул вниз и приземлился прямо напротив меня, покрытый угрожающей багровой аурой, покрывающей тело. От избытка магии глаза засияли. Губы скривились в оскале, а костюм едва не лопался от того, что тело напряглось, вздувая мышцы. «Сраный ублюдок! Я сотру тебя в порошок!» Ух ты ж! А дело набирало серьезный оборот. Он точно был тонкой душевной организацией и явно говорил всерьез. Кажется, я немного переборщил с дразнилками. Пришлось стать серьезным. «А ты думал, я позволю ноги об себя вытирать?» — спокойным стальным голосом ответил ему. Теперь уже злился я. Холодно, контролируемо. Но ярость топливом растекалась по телу, подпитывая магию. Хаос влился в источник, усиливая энергию. Тьма холодной ледяной нитью пронизывала духовные потоки. С каждым разом я учился использовать их все лучше и лучше, чтобы не оставлять следов. Вдруг рядом с нами приземлились несколько серьезных бойцов. Двое были куда сильнее прочих, и в них я узнал командиров, чье досье разбирали на совете. «Прочь!» — прорычал Ярослав. «Этим засранцем займусь я лично!» Никто из них не возразил. Тут же помчались в сторону битвы у казарм, снова оставив нас один на один. Благородно и глупо. Ярослав сорвался с места и обрушился на меня тараном. Его огромные кулаки начали обрушивать на меня ураган ударов. Магические импульсы вспышками сияли в ночи, когда его магия сталкивалась с моей. Черт, это оказалось нелегко. Яростный, нескончаемый поток ударов со звериной злостью заставлял меня отступать и отступать, тратя все силы на то, чтобы не получить урона. Мы перемещались по двору особняка, сметая за собой дорожки, ограду из фигурных кустов, разбив фонтан, из-за чего вверх хлынул напор воды, а затем врезались в сам особняк, оставив там здоровенную трещину. Вдруг я увидел сиюминутную брешь в атаке Ярослава и тут же провел контратаку. Мы одновременно обменялись ударами и отлетели в разные стороны, сшибая все на своем пути. Протаранив стену, мебель и врезавшись в колонну внутри особняка, я сжал покрепче зубы, чтобы перетерпеть пронзающую боль. Ярослав же будто и не почувствовал ничего. Тут же встал из завала и направился ко мне, покрываясь все более плотной аурой. Похоже, его магия значительно усиливала ближний бой. С виду это походило на покров демона. Через брешь в стене я заметил, как Егор сшибает Свята. Кажется, битва идет не так хорошо, как хотелось бы. Черт! Похоже, без козырей тут справиться не выйдет. «Надеюсь, это останется между нами». Я сплюнул кровью на обломки, от которых поднималась бетонная пыль. На зубах застрял металлический привкус. А то не хотел показывать эту штуку так быстро. Кузен сказал, что не стоит светить этой силой. Я влил магию алого пламени, и моя аура засияла кроваво-красным светом.